— Егор Апанасыч! — напомнил Тит, расправляя петлю поудобнее. Егор отмахнулся, мол, подождешь, и с интересом посмотрел на сержанта. Егору было любопытно. Обычно пленный падал на колени и умолял о пощаде. Иные даже ползали, кричали. А этот явно оскорблен. Выкрикивает что-то, машет руками. И ты только посмотри, как будто нажимает на невидимый курок. Грозит, наверное. И это Егору очень не понравилось. Лицо его сразу стало очень серьезным, почти даже злым. Он многозначительно крякнул и вытащил из-за пояса трофейный седельный пистолет. Мадам тихо вскрикнула, а сержант, напротив, успокоился и, улыбнувшись, сказал: «Благодарю вас, мсье». Егор благосклонно кивнул и аккуратно взвел курок. Сержант, чтобы не думать о близкой смерти, стал с интересом рассматривать пистолет. «Прекрасный пистолет», — подумал сержант. «Он из подобного летом стрелял. Однако только думать — это мало. Тут нужно говорить». Говорить без умолку, потому что разговор еще сильнее отвлекает. Бухматый поднял пистолет и начал уже целиться, а сержант торопливо сказал: «Отменная! Надежная штука! Я, помнится, точно такую же подарил одному славному малому. Его звали Матео Шилян». Бухматый растерялся. «Шилян?» — переспросил он недоверчиво. «Шилян! Матео!» — подтвердил сержант, еще не понимая, что к чему. А староста уже опустил пистолет и вопросительно оглянулся на своих мужиков-партизан. Тит снова выступил вперед, нетерпеливо кашлянул. Сержант, увидев в руках у него веревку, брезгливо поморщился и подумал, что дело тут вот в чем. У партизан, наверное, очень мало пороха. Вот они теперь на нем и экономят. Крестьяне! Обидно, конечно. Да только разве им что втолкуешь? Но тут Бухматый вдруг строго спросил: «А где Трохимка, Тит?» Среди партизан прошло движение, и к командиру вытолкнули Трохимку, худого белобрысого мальчишку в длинном не по росту армяке. Трохимка нерешительно потоптался на месте, вопросительно глянул на Бухматова, но почти сразу понимающе кивнул и, повернувшись к сержанту, сказал: «Говорите, я слушаю вас, господин сержант». Сержант от неожиданности вздрогнул и, помолчав, удивленно спросил: «Мальчик, откуда ты знаешь французский?» «От французских солдат». «Говорите», — сержант сказал. «Веревка — это нечестно. Вы нарушаете законы войны. Меня, как солдата, должны расстрелять. Я готов. Трохимка перевел. Бухматый нахмурился и ничего не сказал. Тогда Трохимка сам спросил. Откуда, господин сержант, вы знаете Матея Шиляна? Я с ним познакомился летом. Сухо и явно нехотя сказал Дюваль. И некоторое время мы были вместе, а потом наши дороги разошлись. Но вдруг он сильно покраснел и крайне раздраженно продолжал. А вспомнил я его совершенно случайно. Совсем не для того, чтобы теперь упрашивать кого-то о каком-то снисхождении. Я же понимаю, что порядок есть порядок, но так и давайте его соблюдать. Поэтому я еще раз говорю, стреляйте, но не вешайте. А что, Матео? Но тут он явно сник и уже совсем тихо закончил. А про Матео... Про него переводить не надо, я прошу. Из-за чего, я надеюсь, понятно. Мальчик кивнул и, повернувшись к старосте, заговорил на местном языке. Сержант внимательно следил за его речью и с удовлетворением отмечал про себя, что имени Матео он не слышит и теперь не слышит, и даже теперь. Но вот Трохимка замолчал, и Бухматый надолго задумался. История Шиляна была ему хорошо известна. Когда пришли французы, и крестьянам надоело ждать обещанной воли, тогда дьяков сын Матейка Шилян сказал, что указ, где написан, да шляхта его придержала. Бей шляхту! И били долго, и сгорело много майонтков. Было это в июле, крестьяне штурмовали помещичьи усадьбы вместе с французами, не то добровольцами, не то мародерами. Но вскоре великая армия ушла на восток. Здешние губернии были заняты пруссаками генерала Граверта, и жандармские команды Великого княжества Литовского сразу же начали карательные выступления против непокорных. Матей Шилян был схвачен, осужден до горла и повешен. По деревням читали указ, требовавший, как и впредь отправлять предписанные дворовые повинности. Бухматова тогда не взяли. Бухматый до нашествия был мельником и, следовательно, знался с нечистой силой. А вот теперь батька Егор сидел корчом, оцепенев, и крепко думал, о чем трудно сказать. Возможно, он был поражен тем совпадением, что ведь и Матейка тоже кричал, что он не вор, и не желал, чтобы его вешали, как мародера, а казнили, как врага. Вот чего он хотел, и вот о чем тогда вспомнил Бухматый. А может, он и что другое вспомнил, кто знает. А может, просто думал. Он думать любил. Но, наконец, надумавшись, Бухматый поднял голову и, повернувшись к своим подчиненным, сказал: «Да, сено они растащили. Но ведь скотину кормить нужно. Ну, а солдатский конь, он же тоже скотиной является. Так, братки?» Мужики, немного погодив, согласно закивали, завздыхали. Тогда: «Ну, а если дальше глядеть?» — продолжал вслух рассуждать Бухматый. «Так солдаты, они хоть этого царя, а хоть того, а все равно ведь те же простые люди, только военные. И над ними тоже своя шляхта есть, то офицеры. Так или нет, братки?» Партизаны и с этим, ворча, согласились. Тогда Егор Апанасыч сказал вот такое: «Матейка Шилян хорошим человеком был. А этот...» — и тут он кивнул на сержанта — «этот коня кормил, а сам, небось, голодный. Думайте, братки, думайте. А если что, какие вдруг сомнения, так ведь и завтра повесить не поздно. Ну, что? Так когда? Или как?» Но мужики молчали. Тогда мадам осторожно сказала: «Егор Апанасыч, молчи!» — строго перебил ее Егор. Мадам замолчала, но глаз с Егора не сводила. Егор ненатурально зевнул и опять отвернулся к толпе мужиков. Мужики по-прежнему молчали, никто из них не хотел заговаривать первым. И вдруг как раз от них, из толпы мужиков, выскочил тот самый пес из той деревни. Пес молча бросился к сержанту, а девочку следом за псом не пустили, ее удержали в толпе. Она теперь только звала: «Вьюн! Вьюн!» Но Вьюну, то есть псу, теперь было не до нее. Вьюн остановился прямо напротив сержанта, поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза. «Если этот пес сейчас залает, — подумал сержант, — то тогда точно повесят. А если начнет вилять хвостом, то расстреляют». Однако Уюн молчал, но и хвостом тоже даже не шевелил. Хвост у него был довольно облезлый, зато лихо закрученный. Уюн смотрел на сержанта, сержант на Вьюна, в толпе партизан зашушукались, а Вьюн вплотную подошел к сержанту и начал деловито обнюхивать его сапоги. И все быстрей, быстрей, быстрей вилять хвостом. «Сейчас расстреляют», — подумал сержант.